EFI. Имя EFI означает «тот, кто открывает» или «Господь открывает». Но в Библии частично описан только один человек, носивший это имя. Его история начинается не очень-то похвально. Иефай, галаадитянин, был человек храбрый. Он был сын блудницы от Галаада, родился Иефай. И жена Галаадова родила ему сыновей. Когда возмужали сыновья жены, изгнали они Иефая, сказав ему: «Ты не наследник в доме отца нашего, потому что ты сын другой женщины». И убежал Иефай от братьев своих и жил в земле Тов. И собрались к Иефаю праздные люди и выходили с ним. Судей 11:1-3. Имя Галаад, означающее «крепкий, скалистый», относилось и к человеку, и к области. Галаад, сын Махира, был правнуком Манасии, старшего сына Иосифова. У него было большое семейство, и он получил во владение область на восток от Иордана, которая позже называлась его именем Галаад. Этим же именем назывался и отец Иефая, живший в Галаадской области. Этот Галаад сошелся с публичной женщиной, а когда она забеременела и родила сына, то он взял ее сыном в свой дом, но официально не женился на ней, а женился на другой женщине. Когда выросли сыновья законной жены, то они приказали Иефаю убираться из дому, потому что он сын другой женщины. Иефай искал защиту у старейшин галаадских, но те поддержали не его, а его завистливых братьев. Иефай покорился своей участи и убежал в землю Тов, где-то в Сирии. Точное местоположение этой земли Тов, что значит «доброй земли», теперь неизвестно. В Библии упоминается, что аммонитяне наняли из этой земли 12 тысяч воинов для войны с Давидом. Второе царство 10:6. Следовательно, это была значительная область. Там к Иефаю присоединились праздные люди, то есть такие, которые ничего не имели и которым терять было нечего. И таких людей Иефай сумел как-то организовать и прокормить, они выходили с ним. В то время, как Иефай-изгнанник сумел как-то не только сам устроиться на чужбине, но и других устроить, сыны Израилевы, жившие в Галааде, 18 лет находились под гнетом аммонитян, которым показалось мало Галаада, и которые перешли реку Иордан для покорения колена Иудина, Вениаминова и Ефремова. Израильтяне знали, что они терпят бедствие, как наказание за грехи свои. Возопили к Богу, исповедуя свою вину, и получили ответ, что как они себе избрали других богов, то пусть эти боги спасают их. Израильтяне поняли это, отвергли чужих богов и стали служить Господу. Видя их действительное покаяние, Бог жалился над ними и послал им избавление. Аммонитяне собрались и расположились станом в Галааде. Израильтяне расположились в Массифе, но осознавали, что у них нет хорошего вождя. Сперва объявили: «Кто начнет войну против аммонитян, тот будет начальником всех жителей галаадских». Но не нашлось охотника рисковать своей головой и жизнью многих из своего народа. Тогда вспомнили об Иефае, который не пропал на чужбине, а сумел не только прожить, но и других поддержать. В Библии читаем: «Пришли старейшины галаадские взять Иефая из земли Тов, и сказали Иефаю: „Приди, будь у нас вождем, и сразимся с аммонитянами“. Иефай сказал старейшинам галаадским: „Не вы ли возненавидели меня и выгнали из дома отца моего? Зачем же пришли ко мне ныне, когда вы в беде?“ Старейшины галаадские сказали Иефаю: „Для того-то мы теперь пришли к тебе, чтобы ты пошел с нами и сразился с аммонитянами, и был у нас начальником всех жителей галаадских“. И сказал Иефай старейшинам галаадским: „Если вы возвратите меня, чтобы сразиться с аммонитянами, и Господь предаст мне их, то останусь ли я у вас начальником? Старейшины Галаадские сказали Ефаю: «Господь да будет свидетелем между нами, что мы сделаем по слову Твоему». И пошел Ефай со старейшинами Галаадскими, и народ поставил его над собой начальником и вождем, и Ефай произнес все слова сии пред лицом Господа Массифе. Судей, 11 глава, с 5 по 11 стих. Получивший от народа признание и полномочия, Ефай обратился к цару Аммонитскому с призывом прекратить военные действия. Царь Аммонитский ответил, что он желает возвратить своему народу землю от Арнона до Иавока и Иордана, какую захватил Израиль, когда шел из Египта. Ефай ответил, что Израиль на пути из Египта в Ханаан ничего не взял из принадлежавшего Едому, Моаву и Аммону, а овладел только землей Сигона, царя Есивонского, который не только не захотел пропустить сынов Израилевых, но и начал с ними войну, но был побежден, и сыны Израилевы получили в наследие все пределы Аморея от Арнона до Иавока и от пустыни до Иордана. Судей 11, 12-27. К этому Ефай добавил религиозное основание. «Не владеешь ли ты тем, что дал тебе Хамос, Бог твой? И мы владеем тем, что дал нам в наследие Господь, Яхве или Иегова, Бог наш. Израиль уже 300 лет живет в Есевоне и зависящих от него городах. Для чего же вы в то время не отнимали их? Господь судья да будет ныне судьею между сынами Израиля и между аммонитянами». Эти доводы не подействовали на царя Аммонитского, который был уверен в своем могуществе и в полной победе над Израилем. «И был на Ефае Дух Господень», то есть он получил от Бога полномочия действовать. Он собрал народ для войны, но в присущем человеку страхе дал обет Господу: «Если ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу сие на всесожжение». Судей 11 глава, с 30 по 31 стих. Аммонитяне были не только разбиты, но и Ефай овладел 20 их городами и принудил их к покорности, у какой написано: «И смирились аммонитяне перед сынами Израилевыми». Судей 11 глава, 33 стих. С торжеством возвращался Ефай в свой город и в свой дом. Ему навстречу вышла его дочь с пением и ликованием. Она была у него единственной и любимой. Увидевши ее, Ефай разодрал одежду свою и с горестью воскликнул: «Ах, дочь моя, ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего. Я отверз о тебе уста мои пред Господом и не могу отречься». Но дочь Ефая не смутилась, не стала спрашивать, в чем дело, а мужественно ответила: «Отец мой, ты отверз уста твои пред Господом, и делай со мной то, что произнесли уста твои, когда Господь совершил через тебя отмщение врагам твоим аммонитянам». Она только попросила отсрочки на 2 месяца, чтобы, уйдя на 2 месяца, в горы могла оплакать там свое девство. По прошествии 2 месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над нею обет свой, который дал, и она не познала мужа. Судей 11.39. Этот заключительный стих до сего времени остается спорным. Одни думают, что Ефай действительно сжег дочь свою жертву Богу, как делали некоторые языческие вожди, включая Моавитского царя. 4 царств 3.26-27. Другие же, обращая внимание на слово «девство», какое оплакивала дочь Ефая в продолжении 2 месяцев, и заключительные слова о действии Ефая, что он совершил над нею обет свой, и она не познала мужа, утверждают, что Ефай не сжег ее, потому что это строго запрещало законом, который гласил: «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь». Второзаконие 18.10. Не делай так Господу Богу твоему. Ибо все, чего гнушается Господь, что ненавидит Он, они делают богам своим. Они и сыновей, и дочерей своих сжигают на огне богам своим. Второзаконие 12:31. И Ефай, как знающий Господа и закон, посвятил свою дочь на служение при скинии, и она не познала мужа. Новый Завет дает нам пример, что Анна пророчица после 7 лет замужества остальные годы своей жизни не отходила от храма, постом и молитвою служила Богу день и ночь. От Луки 2 глава с 36 по 37 стих. Аминь.